Глава 6. Утром, едва открыв глаза, я начала прикидывать план на сегодняшний день. Первое, что надо сделать, поехать в больницу и посмотреть на Соню. Я чистила зубы в ванной и продолжала размышлять. Второе. Найти, наконец, Земфиру и поговорить с ней. Может, она что прояснит? Третье. Нужно поговорить с загадочной дамой из соседнего номера, которая смылась сразу после допроса. Узнать, кто она такая и почему периодически снимает номер в гостинице, имея квартиру. Короче говоря, дел на сегодня полно. Поэтому в темпе пью кофе и принимаюсь за работу. Я ехала в больницу к Соне. Эта больница находилась почти на окраине города, в тихом живописном месте. Несколько корпусов, среди которых были и старые, и новые, и современные. На проходной мне сказали, что отделение травматологии расположено в старом 4-этажном корпусе. Я подъехала к нему и, оставив машину на стоянке, зашла в вестибюль. В окошке за стеклянной перегородкой женщина спросила, есть ли у меня халат и сменная обувь. Ничего этого у меня с собой не оказалось, поэтому пришлось заплатить за халат и бахилы 10 рублей. После чего я поднялась на второй этаж. В длинном коридоре я нашла отделение реанимации. При входе сидела медсестра, где меня опять-таки допросили основательно, кто я и к кому иду. В само отделение меня не пустили. Сказали, что больная Гладышева без сознания. У ее постели сидит мать. Но когда я поведала, кто я, ко мне вышел врач, пожилой мужчина, худощавый и усталый, и сказал, что готов ответить на мои вопросы. «Скажите, когда к вам привезли больную Гладышеву?» Насколько я помню, во вторник вечером, где-то в 7:00. Какие травмы она получила? Черепно-мозговая, тяжелая травма, потом позвоночник, что именно сказать не могу. Нейрохирург пока сам в затруднении, но снимки не дают оптимистичного прогноза. Так, еще перелом ключицы, ушиб внутренних органов. Водитель, который ее сбил, утверждает, что Соня сама шагнула под его маршрутку. Шагнула. Я вообще не понимаю, как она шла по улице. Мы взяли у нее анализ крови и обнаружили клофелин. Она буквально спала на ходу, так что вполне допускаю. Доктор, а когда она может прийти в себя? Мне очень надо с ней поговорить. Мне тоже. А прогнозы делать не буду. Я человек суеверный. Когда придет в себя, честно говорю, не знаю. И не потому, что я плохой специалист, а потому, что здесь трудно прогнозировать. Все зависит от организма. Вообще-то девушка крепкая. Ну и потом, молодость. Так что будем надеяться. Доктор, скажите, у двери больной поставлена охрана? Да, рано утром прибыл молодой человек в форме с предписанием, ну, как это называется. В общем, девушку охраняют. Она что? Важный свидетель. Понятно. Все, извините, меня больные ждут. Доктор зашагал по коридору, размахивая руками, словно крыльями. Я вышла в вестибюль, сдала халат, выбросила бахилы в большую корзину и набрала номер гостиницы. Алло, это Оксана? Вы сегодня работаете? Только что заступили? Оксана, вы можете дать мне сотовый Юли? Очень нужно. Оксана продиктовала мне номер, я занесла его в свой телефон и сразу же набрала. Алло, Юля? Здравствуйте, это Татьяна. Скажите, пожалуйста, вы до Сони дозвонились? Юля была, как всегда, холодна. Нет, не дозвонилась, она трубку не берет. Юля, скажите, во сколько ушла с работы Соня во вторник? В прошлый вторник, когда вы видели ее в последний раз. Юля подумала некоторое время, потом ответила. Часа в 4 или чуть позже. А что? Юля, мне надо знать как можно точнее. Пожалуйста, вспомните. Так, вторник. Соня пришла к 8. Она в тот день дежурила в баре. Потом убирала номера. Около 4 она отдала мне рапортичку. Это список всех убранных ею номеров с количеством использованных средств. Ну, мы в номера кладем зубные щетки, одноразовое мыло, шампунь. Так она отчиталась, и я ее отпустила. Она оделась и ушла. Ну да, получается, в начале 5 ушла. И тогда вы видели ее в последний раз? Да, среда-четверг она выходная, а в пятницу она не вышла. Я ей позвонила девочкам из другой смены. Хорошо, Юля, спасибо. Я вышла из больницы и села в свою машину. Так, во вторник Соня ушла с работы в начале 5, а под маршрутку попала в 6 в начале 7, где она была почти 2 часа и как в ее организм попал клофелин. Кто мне ответит на эти вопросы? Кроме самой Сони, похоже, никто. А она без сознания. И сколько ждать, пока она придет в себя? Клофелин, клофелин. Им обычно пользуются проститутки. Соня что-то пила с проститутками? Кстати, о проститутках. С одной я все никак не могу встретиться. А пора бы, давно пора. Я взяла мобильник и нашла в нем номер Земфиры, как называл ее Денис. Это та девушка, которую Денис всегда приводил в гостиницу. Я набрала ее номер. Алло, это Земфира? Да. Голос был очень молодой. Девушка была удивлена. Вас беспокоит частный детектив Татьяна Иванова. Ваш номер дал мне Денис Долгов. Знаете такого? Пауза. Очевидно, она обдумывала свой ответ. Правильно. Нечего открываться первому встречному. Земфира, нам надо поговорить. Не буду я с вами говорить. До свидания. Земфира, подождите. Денис в беде. Его арестовали. Пауза. Ну давай, думай. Долго соображаешь. Что с ним? Его обвиняют в убийстве. Слышали, в гостинице убили горничную. А Денис при чем? Вот и я говорю, при чем? Земфира, вы, мне кажется, можете помочь. Но я ничего не знаю. Меня в тот день не было в гостинице. Я знаю. И все-таки прошу вас встретиться со мной. Я пытаюсь вытащить Дениса из тюрьмы, и вы можете в этом помочь. Пауза. Хорошо. Я буду через час в кафе «Русалочка». Я там живу недалеко. Угостите меня бутылочкой пива. Двумя угощу. Только приходите. Через час я была в кафе «Русалочка». Это маленькое кафе на тихой улочке было довольно уютным. Кроме меня здесь было еще человек 5. В основном все пили кофе. Я тоже заказала кофе, пирог с вишней и 2 бутылки пива «Богемия». Земфира пришла без опоздания. Едва она появилась в дверях, я окликнула ее. Администраторы в гостинице точно описали ее. Маленькая, восточный тип лица. Она подошла и села за мой столик. «Ой, какое вы мне пиво взяли!» – обрадовалась девушка. «Вы всегда так начинаете день?» – спросила я. «Меня лично никто на свете не смог бы заставить пить пиво в 11 утра. Да мы вчера, что называется, посидели хорошо. В ресторане были, потом до 2 ночи куролесили. Голова болит», – призналась она. «А как вы меня узнали?» «Денис описал вас», – соврала я. «А вы точно не из милиции?» Я показал ей удостоверение частного детектива. Земфира успокоилась. «А что с Денисом-то?» «Арестован по подозрению в убийстве. Горничную-то в его номере нашли». «Чушь какая!» «Ну чушь!» — возмутилась она. «Вы Дениса не знаете. Он добрый. Он не мог. Вот и расскажите мне, какой Денис? Как он себя вел с вами?» «Как вел?» «Побольше бы таких клиентов. Он щедрый. Денег всегда давал столько, сколько я просила. Не жмотничал. Пирожными угощал. Шоколадом. А один раз, представляете, я к нему голодная пришла. У меня один гад деньги забрал. Мне даже поесть не на что было. Я Денису это сказала, а он администратора позвал, дает ей 2 сотки и просит принести мне что-нибудь поесть. Она через 5 минут приходит с подносом. А на нем 2 огромных бутерброда с ломтями бекона. Представляете? Не колбасы, а именно мясо. 2 бутылочки йогурта, чашка чая и большой кусок пирога. Я так наелась. А еще Денис мне разрешал в душе у него мыться. А один раз за всю ночь мне заплатил, и мы спали до утра. Я тогда так выспалась. А еще он ласковый. Знаете, какие есть извращенцы? Кто-то даром хочет девушкой попользоваться, кто-то унизить, даже ударить. Так что к Денису я как на праздник ходила. Я смотрела на Земфиру и поражалась. Какой она еще в сущности ребенок? Интересно, ей хоть 18-то есть? Земфира, а сколько вам лет, если не секрет? Не бойтесь, я совершеннолетняя. А почему занимаетесь этим? «А кормить меня вы будете? Я сирота. Там, откуда я приехала, вообще нет никакой работы. А здесь, чтобы выжить, приходится вот». «Нет, вы не думайте. Я пробовала в овощном магазине работать. Только моей зарплаты хватало, чтобы комнату в коммуналке оплатить и кое-как поесть. А девушке еще одеться надо». «А в тот день, в прошлую субботу, вы ведь приходили к Денису? Откуда знаете?» «Ах да, Денис сказал». «Да, приходила. Увидела около гостиницы ментовскую повозку, развернулась и ушла. Не люблю с ментами встречаться. Штрафуют и нотации читают». «И как часто вы с Денисом встречались?» «К сожалению, не часто. Примерно 1 раз в 2 недели. Или в 3». «А как вы договаривались?» «Денис звонил заранее, утром. Часа в 3-4 он в гостиницу заезжал и снова звонил, подтверждал, что приехал и ждет меня. Если я была свободна, ехала к нему. Или как только освобождалась». «Эх, ну жалко Дениса. Так жалко». «Администраторы вас пускали?» «Да, они меня знают. И я некоторых знаю. Одну Юля зовут, еще Лена есть. Хорошие девчонки». «Земфира, а вы знаете, некоторые считают Дениса, ну, слишком замкнутым, нелюдимым. С ним однокурсники почти не общаются». «Да много они понимают, придурки. Денис нормальный. Мы с ним общий язык быстро нашли. А то, что неразговорчив, так это и хорошо». «Болтун — находка для шпиона», — девушка рассмеялась, довольная своим остроумием. «Земфира, я слышала, некоторые ваши коллеги пользуются иногда клофелином». «Нет-нет, я на эту тему говорить не буду», — категорично заявила она. «Я лично не пользуюсь, а про других ничего не знаю». «Так ведь мы говорим без протокола, да и я не мент». «Все равно не буду». «Ну хорошо, скажите, а кто познакомил вас с Денисом? А это важно?» «Ну, хотелось бы знать». «Да я уж и не помню». «А вы напрягите память. Может быть, вспомните?» — попросила я, сама подумала. «Врет она. Прекрасно помнит, но называть не хочет. А я вам к пиву рыбку флекс возьму. Любите такую?» Я купила пакетик сушеной рыбы, а себе еще чашку кофе. Земфира откупорила 2 бутылку пива. «Да я правда не помню, кто нас познакомил. А имя Артем вам что-нибудь говорит?» — спросила я как можно более безразличным тоном. Девушка переменилась в лице, метнула на меня испуганный взгляд и быстро отвела его в сторону. «Нет, не говорит. А мне кажется, что вы сказали мне неправду, Земфира. Вы знаете Артема. Вы на него работаете? Так, разговор окончен». Девушка встала, взяла со стола недопитую бутылку и пакетик с рыбой. «Денис не мог убить, запомните, не мог. Он хороший, мне его жалко, а менты — козлы. Так помогите Денису, Земфира». «А что я могу?» «Я ничего не могу». Она направилась к выходу, я пошла за ней. «Земфира, скажите, Артем сутенер? Вы что хотите, чтобы меня убили? Прощайте». Она почти выбежала из кафе, но и без ее признания я теперь знала, кто такой Артем. И еще, Земфиру можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Ей невыгодно было подставлять Дениса, и она не ревнива. Она потеряла хорошего клиента, да и убить бы не смогла. Очень трусливо. А вот Артемом надо бы заняться вплотную. Что он является сутенером, это и к гадалке не ходи. Думаю, это он привез однажды Земфиру к Денису. Поэтому она и не хочет об этом говорить. При упоминании Артема испугалась так, что сбежала. Вот откуда у этого типа деньги на квартиру и новую машину. Что ж он при таком бизнесе всего лишь десятку взял? Мог бы тачкой покруче обзавестись. Или рисоваться не хотел? И вообще, нужно насчет него с Андреем поговорить. Он обещал мне пробить Артема по базе данных. Я взяла телефон и набрала номер моего друга. «Андрей, здравствуй, это Татьяна. Привет доблестным труженикам частного сыска. Андрюш, помнишь, я тебя просила пробить по базе Семенкова Артема? Все твои просьбы я помню. И сделал?» «Обижаешь. Только по телефону говорить ничего не буду. Давай так, через час я пойду на обед. Приходи к моему отделению через час и жди меня на крыльце. Только предупреждаю, я к тебе выйду ровно на 5 минут». «Есть, товарищ командир. Что такое погулять 1 час по весеннему городу? Полюбоваться улицами, освободившимися от снега? Ну или почти освободившимися? Снег лежал только кое-где в тени домов, грязными кучами, из-под которых текли ручейки. Во многих местах асфальт был уже сухим. Я ходила по чистым тротуарам, вдыхала теплый воздух, любовалась на синее небо с легкими облачками. Заглянула в несколько магазинов, купила кое-какую мелочь до дома. Если уж убивать время, то с пользой». В условленное время я подошла к отделению милиции, где работал Андрей, и встала на крыльце. В дверь постоянно входили и выходили люди. У всех были такие важные лица. Наконец появился Андрей, отвел меня в сторону. «Значит так. Семенков Артем, ты была права, действительно личность интересная. 5 лет назад проходил по одному делу о наркотиках. Взяли тогда его друга, некоего Бориса Сивычука. Семенков тоже был, похоже, причастен, правда, доказать это не смогли. Даже обыск у него делали, но ничего не нашли. Пришлось его записать свидетелем. Сивычуку дали 5 лет. У меня подозрение, что этот Артем продолжил дело своего соратника. Ну и к девочкам отношение тоже имеет. Вообще, он на контроле, только доказательная база слабовата. Человек, который это дело отслеживает, говорит, что хочет узнать, где Артем наркоту держит. Дома у него чисто. Не будет он дома теперь держать. Осторожен очень. Вот если бы его кладовочку найти. Ну, Андрюш, спасибо. Подожди, это еще не все. Действительно, есть у него несколько девчонок, и в гостиницу он их возит. Так что сутенерство тоже на нем висит. Даже и фотографии что-то сделала не нужно. У ребят из отдела нравственности есть портрет этого героя и в фас, и в профиль. Так что свои можешь себе оставить. В общем, ты, мать, была права. Сутенер и наркоторговец. Еще тебе неприятная новость. Твой подопечный Долгов попал в медпункт. Похоже, помутузили его зэки малость. Но я узнавал, ничего серьезного. Его адвокат хлопочет, чтобы выпустили парня под подписку. Вот черт. Андрюш, но Дениса действительно надо выпускать. Ты не в курсе, что в крови Сони обнаружен клофелин? А это здесь при чем? Притом, она, я ведь говорила тебе, догадывалась или знала, кто убил Катю, и тут же попала под машину. Хочешь уверить меня, что это совпадение? Андрюш, это дело рук одного человека, помяни мое слово. А когда она шагнула под маршрутку, Долгов сидел у вас в изоляторе и накачать ее клофелином не мог. Ты что, Семенкова подозреваешь? Подозреваю, что он как-то причастен к этому делу, не могу только понять как. Ну ладно, мне пора, а то перекусить не успею. Мне, похоже, сегодня опять до ночи здесь сидеть. Так что давай, Тань, созвонимся. Счастливо и спасибо. Я села в свою машину и набрала номер адвоката Дениса. Семен Яковлевич? Здравствуйте, это Татьяна. Здравствуйте, Танюша, а у нас неприятности. Знаю, я говорил со следователем. Пишу вот жалобу и ходатайство об отмене меры пресечения. Пишите, Семен Яковлевич, пишите. Дениса теперь отпустят, я уверена. Кстати, у него что-то серьезное? Серьезное, несерьезное, а побои имеются. Посадить мальчика к этим мордоворотам. К уголовникам. Но сейчас-то он в медпункте. И я постараюсь, чтобы его прямо оттуда отпустили домой. Хорошо, передавайте ему привет. А для вас у меня новость. Напарница убитой горничной попала в больницу. И не сама. Ее напоили клофелином, и она шагнула под маршрутку. Перед этим говорила своей маме, что догадывается, кто убил Катю. Вот так. Обе горничные из одной смены. Это не совпадение. И еще. Жених убитой девушки – криминальный тип, сутенер и наркоторговец. Спасибо за информацию, Танечка, мне это пригодится. До свидания, Семен Яковлевич. Я отключила телефон и поехала к центральному рынку. Я уже знала, откуда Артем начинает свой рабочий день. В 2 часа он прибыл на место. Вскоре к нему подошла женщина. Артем повез ее в пролетарский район. Я следовал за ним по пятам. Как обычно, он кружил по городу. Подхватывал на улице людей, отвозил, принимал телефонные звонки, ехал на заказ. День клонился к вечеру. Артем встал в каком-то маленьком тихом дворике, достал телефон, поговорил с кем-то и поехал на ту улицу, где жила Катя. Он остановил машину возле ее дома и зашел в подъезд. Тут у меня возникла интересная мысль. Я взяла мобильник и набрала номер Андрея. «Алло, Андрюша, это Татьяна. Я сейчас сяду в машину к Семенкову Артему, нашему наркоторговцу. Хочу убедиться в одной догадке». «Тань, ты что задумала? Эй, ну-ка прекрати. Андрюш, ты можешь меня подстраховать? Я буду сообщать, где я». Я сказал, прекрати немедленно. Никуда ты с ним не поедешь. «Андрюш, кажется, я все поняла. Я знаю, где наркота, так что готовься брать Семенкова с поличным. Все, давай». Я отключила телефон, взяла свою сумочку, вышла из машины и встала за нее. Артем появился минут через 10 и опять сел в машину. Тут я подошла к нему, сделав озабоченный вид. «Эй, шеф, свободен?» Он посмотрел на меня, как мне показалось оценивающе. «А тебе куда?» Я села в его машину на переднее сиденье. «Поехали. Покататься надо по делам». «Сколько заплатишь?» «Не обижу, не дрейф. Для начала дуй на стрелковую. Знаешь там офисное здание?» «Ну, знаю», — Артем выжил сцепление. «Вот, загрузим там одну подругу инфой. Потом скажу, куда дальше». «Платить частями будешь», — предупредил Артем. «До стрелковой полторашка. Пристегнись». «Идет». Я достал из кошелька 150 рублей. Глаза у Артема повеселели. Он лихо вырулил со двора, и мы поехали на Стрелковую улицу, к тому офисному зданию, где работала Маша, подруга Кати и ее бойфренд Макс. Артем подвез меня к самому крыльцу, хотя там стояло немало машин, но он ловко втиснулся между ними. Я положила на приборную панель деньги и, бросив небрежно водителю «жди, я быстро», вышла из такси. Я заскочила в вестибюль. Мне не надо было сюда, но я хотела завлечь Артема деньгами, расположить его к себе. Я достала телефон и набрала сотовый Андрея. «Андрюш, это я. Мать, где ты? Ты еще жива?» «Я на Стрелковой в офисном здании. Сейчас опять сяду к нему в машину и попрошу отвезти меня к моему дому. Там уберите его. Я знаю, наркотики при нем». «Тань, не дури!» — кричал в трубку Андрей, но я уже отключила телефон. «Поздно, Андрюшенька, поздно!» — бормотал я себе под нос, выходя из вестибюля на крыльцо. Артем, разумеется, ждал меня. Я села к нему в машину. «Ну, тварь! Ну, корова!» — ругалась я, доставая сигареты. «Представляешь, шеф? Бухгалтер, тупая овца, ну как с такими разговаривать?» Артем терпеливо слушал мои разглагольствования. «Не, ну я и говорю, мы все проплатили, все 600 тысяч, а она, ничего не знаю, мы ваших денег не получали». «Не, ну нормально, да?» Я затянулась, выпустила дым и назвала Артему свой адрес. «Две сотки», — не растерялся он. Я махнула рукой. «Мол, давай, согласна». Он стал сдавать назад, а я принялась опять поливать тупого бухгалтера всеми известными мне ругательствами. Я старалась показать Артему, как мне нехорошо, какое у меня тяжелое душевное состояние, вызвать у него сочувствие. Артем кивал головой. Все таксисты обычно поддакивают своим пассажирам, а все пассажиры же жалуются водителям. «Слушай, шеф, а у тебя ничего посерьезнее нету?» — спросила я, выбрасывая окурок в окно. «Прима есть?» — ответил он, прикинувшись дурачком. «Не, я не о том». Он внимательно посмотрел на меня. «Шеф, ну ты это... Понимаешь? Тебе выпить, что ли? Так я у магазина тормозну». «Да какой там выпить? Мне доза нужна», — тихо сказала я, умоляюще глядя на него. «Так-то я держусь, а вот как понервничаю». «Шеф, ну колись, доза есть?» «Нет», — Артем сосредоточенно вел машину. «Я тебе 300 дам». Артем молчал и смотрел прямо перед собой на дорогу. Казалось, он не слышит меня. «А 4, шеф?» «Ну давай за 4». «Нет у меня, ты что, подруга? Я такими вещами не балуюсь, это ж подсудное дело». «А за 5?» «Ну хорошо, у тебя нет, а где есть?» «Скажи, шеф». «Ну все, приспичило мне. Я знаю, у вас есть. Я один раз у таксиста брала. Ты подскажи, где есть. Я 5 соток не пожалею». Я видела, что Артем борется с собой. Что победит, осторожность или жадность? Я продолжала уламывать водителя. Когда я в третий или четвертый раз сказала про 500 рублей, он остановил меня. «Все, хорош ныть. Сейчас что-нибудь придумаю». Через пару минут мы подъехали к моему дому. «Где тебя ждать? Еще поедем?» — спросил Артем. «Да, сейчас я бумажки кое-какие возьму и поедем на Светлый бульвар», — сказала я, протягивая ему 2 сотки. «Это тоже 2 сотки», — предупредил Артем. «Да без вопросов. Шеф, ты сегодня со мной 2 выручки сделаешь, я тебе обещаю. Если б еще дозу достал». «Ну ладно, уговорила. Сейчас вернешься, будет тебе доза». «Точно?» — обрадовалась я. «Я мигом. Шеф, я быстро, жди». Я вышла из машины и зашла в подъезд. Набрала номер Андрея. «Андрюш, ты где?» «Я рядом. У соседнего подъезда стоит красный Volkswagen. Не заметила? Мы в нем, нас трое». «Нормально. Вы его видите? Он сидит в машине, наркота у него. Давай я подойду и сяду в машину». «Нет, мать, давай мы сами. Будешь понятой». Андрей отключился. Я позвонила в первую дверь на первом этаже. Но мне никто не открыл. В это время в подъезд вошла моя соседка Лена, или Масяня, как я ее называла. Она направилась к лифту. «Здравствуйте», — подошла я к ней. Лена не успела ничего ответить, как я взяла ее за руку и повела на улицу. «Лена, вам придется быть понятой. Сейчас около нашего подъезда арестуют преступника». «А я... какого преступника?» «Увидите». Мы вышли из подъезда. Volkswagen медленно тронулся и стал подъезжать к синей десятке. Поравнявшись с ней, он остановился, из него выскочили Андрей и еще 2 крепких ребят. Они быстро окружили машину, открыли дверь водителя и вытащили Артема. По-моему, он даже не успел сообразить, что к чему. Мы с Масяней подошли к ним. Андрей положил Артема грудью на капот, а 2 других обыскивали его. В носке нашли 3 пакетика с белым порошком. Я тоже сунула руку во внутренний карман куртки Артема и извлекла оттуда свои 350 рублей. «Не возражаешь?» – спросил я Артема, кладя деньги себе в карман. Он не возражал. Ему было не до меня. Ему надели наручники и усадили в Volkswagen. Мы с Леной ждали, когда напишут протокол, чтобы подписать его. Я подошла к Андрею. «А теперь поехали, покажу тебе, где у него кладовочка». Мы отпустили Масяню домой, а сами сели в Volkswagen и поехали на улицу, где жила Катя. У ее дома я попросила всех выйти и подняться в квартиру. На наш звонок дверь открыл Анатолий Романович. Увидев такое количество людей, он удивился и испугался. Я выступила вперед и сказала: «Анатолий Романович, извините, что приходится беспокоить вас, но дело неотложное. Вы знаете этого человека?» Я показала на Артема. «Да, это жених моей Катеньки был. Сегодня он приходил к вам, не так ли?» «Да, посидел в ее комнате. Анатолий Романович, а мы можем пройти в ее комнату?» «Зачем?» — хозяин был напуган. «А вот сейчас и увидите». Я прошла мимо него и направилась в комнату Кати. Андрей повел Артема туда же. Все остальные пошли за ними. Я села на диван. Рядом со мной лежали пушистые зайчики, мишки, котята, подарки Артема его невесте. Я взяла одного медвежонка, повертела его в руках, рассматривая. «Артем, это все вы дарили Кате?» Водитель смотрел на меня ненавидящим взглядом. «Да, это он дарил моей Катеньке», — сказал за него Анатолий Романович. «Я же рассказывал вам. А зачем такое количество игрушек? Целый игрушечный магазин». Артем молчал и смотрел из-под лобья. «Вы, наверное, очень любили Катю, Артем. Иначе не потратили бы столько денег на подарки». «Тань, к чему весь этот спектакль?» — спросил Андрей, теряя терпение. Я не обратил на него внимания. «Или эти игрушки были предназначены не ей?» «Артем, что молчите? Для чего такое количество игрушек?» Все в комнате смотрели на меня. «Для чего же?» — спросил Андрей. «А вот для чего». Я не зря так долго вертела в руках красивого медвежонка. Я нащупала на его боку шов и рванула нитку. Шов разошелся. Я перевернула игрушку и потрясла ее над диваном. Из разорванного шва посыпались пакетики с белым порошком. Анатолий Романович ахнул. Я взяла белого зайчика и проделала с ним такую же экзекуцию. Андрей тоже взял одну из игрушек и извлек из нее несколько пакетиков. «Вот и весь секрет любви», — сказал я, глядя на Андрея. Артем дарил свои любимые игрушки, начиненные героином. Потом, я думаю, приходя к ней в гости, высылал хозяйку из комнаты под благовидным предлогом приготовить чай или еще что-нибудь, а сам извлекал наркотики из игрушек. Так ведь, Артем? Когда Катя умерла, чтобы не потерять доступ к своей кладовочке, он попросил у родителей разрешения приходить в ее комнату, посидеть здесь и погрустить о потерянной любимой. Он даже оплатил памятник ей и поминки. Родители встречали его как родного. Еще бы, такой щедрый молодой человек. В комнате стояла гробовая тишина. «Ну что, составляем протокол изъятия», — сказал наконец Андрей, глядя на своих товарищей. «Анатолий Романович, вам придется быть понятым». Когда через полчаса, сложив все игрушки в две большие сумки, мы вышли на улицу, Андрей сказал мне: «Ну, мать, спасибо тебе. Такой улов. Мы не ожидали». Его коллеги тоже стали благодарить меня. «Тебя отвезти домой?» «Нет, вон моя машина. Я доеду сама». Артема стали усаживать в Volkswagen. Я подошла к нему и сказала: «Это я тебе звонила, парень. Упрашивала, давай встретимся, а ты все отказывался. Это я, частный детектив Татьяна Иванова». Глаза Артема стали величиной с блюдца. «Ты?» Он запнулся. «Я-я. В следующий раз не отказывай женщине, если она просит о встрече». Я повернулась к Андрею и спросила, кивнув на Артема: «Допрашивать сегодня будете? Поприсутствовать хочешь?» «Хочу, Андрюша. Очень хочу. Ты же знаешь, что мне надо у него узнать». «Ну, поехали. Допросим, пока тепленький». Они сели в свою машину, а я в свою. В отделении мы все прошли в кабинет Андрея. Он стал допрашивать Артема, его коллеги помогали ему. Я только слушала, как лицо неофициальное. Но ребята знали, какие мне нужны сведения, и задали несколько вопросов о Кате, о том, где был Артем в то время, когда ее убили. Получалось, что он работал, и даже отвозил своего знакомого на вокзал, так что тот может подтвердить его алиби. Я слушала и понимала, и этот не причастен. Ну зачем ему убивать свою невесту? Из ревности? Он ее не ревновал. К работе Кати в гостинице относился спокойно. И, похоже, он ее все-таки любил. Во всяком случае, собирался жениться. Костюм купил. Во внутреннем кармане его куртки нашли ее фотографию. Допрос закончился далеко за полночь. А Андрей угадал, когда днем говорил, что ему сегодня допоздна сидеть на работе. Так оно и вышло. Но он, я видела, об этом не жалел. Пойман еще один преступник. Ребята были довольны. Когда Артема отправили в камеру, мы с Андреем вышли покурить в коридор. «Тань, я вот что тебе сказать хотел. Ты, конечно, молодец, но нельзя устраивать самодеятельность. А если бы он тебя ранил? У него могло быть оружие. Ты об этом не думала? Андрюш, я думала только об одном. Надо быстрее раскрыть дело об убийстве Кати. Найти истинного убийцу. Денис в тюрьме. Не забывай. Да отпускают твоего Дениса завтра. Вернее, уже сегодня. Так что можешь радоваться». «Рано радоваться. Дело пока не закрыто. Обвинения с него не сняты. Вы ведь его под подписку выпускаете?» «Разумеется». «Ну вот. А моя задача — найти убийцу и снять с мальчика все подозрения». Было ровно час ночи, когда я выходила из ОВД и садилась в свою девятку. Но день не был прожит напрасно. Еще один человек выбыл из моего списка подозреваемых.